Глава вторая. Признание в любви. Господин Леон, так дело не пойдет. Тот, кто идет по пути чая, не должен причинять неприятности леди. Джентльмен никогда бы такого не сделал. Простите меня, наставник, но мне пришлось это сделать. В кафе больше не было гостей. Наставник укорял меня. Анжи попросила помощи у моего наставника, и теперь он читал мне лекцию. Обычно я бы проигнорировал чужие слова, сохраняя серьезное выражение на лице. Но слова наставника дошли до самого сердца. Против этого человека я ничего не мог поделать. Ведь все же, кроме учителя академии, прежде всего наставник был моим учителем в пути чая. Наставник положил руку мне на плечо. Понимаю, это было больно. Понимаю, это было тяжело. Но все же не сдавайся. Впереди лежит путь истинного джентльмена, ведущий к пути чая. Да, наставник. Путь джентльмена выглядел долгим и извилистым. Слова наставника оставили на мне глубокий след, а затем я услышал вздох. На стуле с усталым лицом сидела взрослая женщина. По сторонам от нее сидели Анжи с Ливией. Вместе они занимали круглый столик. Я сменил изорванную одежду, в то время как Даниэль с Реймондом ушли из кафе, чтобы встретиться с друзьями на веселой вечеринке. Проклятые девчонки были прощены королевой и сбежали, покинув сцену. Я отпечатал в памяти их лица. Я их определенно не собираюсь прощать. «Похоже, ваша беседа кончилась, так что вы не против, если дальше буду говорить я?» Наставник выпрямил спину, поправил пиджак и взял на себя роль официанта. «В таком случае, позвольте я приготовлю чай. Господин Леон, вы позволите взять ваш сервиз?» «Конечно. Я был рад, что наставник воспользовался моим сервизом и чайными листьями. Но кроме этого, я боялся, что королева могла быть на меня зла. Леон, я вне себя!» Когда королева сказала эти слова, я немедля пал на колени и распластал руки на полу. «Если вы действительно разозлились, я понимаю, но, пожалуйста, пощадите мою семью. Что случится со мной, мне все равно». Когда я отнесся к ее словам, Мелейн снова растерялась. «Нет, ну зачем же? Я совсем не это имела в виду. Анжи, помоги». Только я увидел, что Мелейн просит помощи у Анжи, сидевшей рядом с ней, я понял, что она на самом деле не злилась. «Ну ладно, я знал это с самого начала, но хотел подшутить над ней с помощью своих актерских навыков. Если бы королева разозлилась по-настоящему, меня бы уже выпроводили из королевства». Однако Анжи поняла, что я придуриваюсь. «Мелейн, он вас дразнит. Лицо Леона говорит мне, что он знает, что вы не злитесь». «А?» Когда Мелейн посмотрела на меня, я высунул язык и стукнул себя кулаком по голове. Дурацкая поза. Но, похоже, ей это не понравилось, и она посмотрела на меня пугающе холодным взглядом. «Какая мелочность! Я была о тебе другого мнения. Простите меня». После того, как я принес искренние извинения, наставник подошел к Мелейн, чтобы обслужить ее. Мне подумалось, что наставник мог бы открыть дело по приготовлению чая. Аромат был ошеломляющим. Он использовал те же чайные листья, так почему же разница столь велика? Это был не просто другой аромат. Ничего иного не ожидалось от моего наставника. «Королева, вы хотели остаться инкогнито, но...» «Все хорошо. К моему разочарованию я понимаю, что все, что произошло, случилось лишь от продолжительных издевательств. Леон, я прибыла сюда, чтобы выразить свое недовольство. Никакого наказания, я просто хочу поговорить. Наверное, мне стоило этого ожидать. Причина в том, что я побил Юлиана. Его мать меня за такое бы не простила». Да, Мелейн была королевой, но в игре она была, можно сказать, врагом. Что понятно, из ее близких отношений с Анжи героини она отнеслась враждебно, отчего и она, и Анжи стали врагами главной героини. Что еще ждать от игры, чей рынок ориентирован на женщин? Свекрови тут просто ужасны. Она была той, кто не простил героиню за то, что в нее влюбился Юлиан. Может и так очевидно, но в том и игре она была противником, пытавшимся разорвать отношения между ними двумя. Это было слегка абсурдно. Довольно очевидно, что она точно вписывалась в шаблон бессердечной свекрови. В итоге Мелейн все же признала главную героиню. Вызвано это было тем, что героиня получила место святой, а это положение имело очень большую религиозную значимость. Впрочем, эти объяснения были лишь частью непродуманного лора игры. Не было никакого объяснения тому, почему святая была так велика, но выглядело все так, будто героиню в конце наградили за хорошую службу. У самой-то героини была довольно большая власть, но думать, что власть святой была настолько огромна, я отошел от темы. Ладно, интересно, как Мелейн собирается меня попрекать? Я вас слушаю. Хорошо. Но тогда сначала мне стоит извиниться за Юлиана. Простите, что вам пришлось иметь дело с эгоистичностью этого ребенка. Не ждал я, что она начнет с извинений. Она довольно вежлива для человека, по определению злого. Хоть я и его мать, я сама не могу понять, как все так обернулось. Может, сейчас неподходящее время говорить это, но я рада, что его возлюбленная хотя бы из Виконского дома. Когда он жил в королевском дворце, ему не было дела до женщин. И я подумать не могла, что он настолько на ней помешается. Милейн глядела мне прямо в глаза. Ее ясные голубые глаза будто собирались поглотить меня. И затем я заметил кое-что важное. Эта женщина была очень красива. Вспоминая ее недавнее поведение, я не поверил бы, что ей было уже за 30. Но правда ведь, разве она не милая? Однако я не могу смириться с тем, что произошло на дуэли. Этот бой был слишком жестоким. Разве мы не могли решить все более мирным путем? Я не задумывался, что так можно, но вообще мне было плевать, я просто хотел снять стресс. Состроив робкое лицо, я взглянул на Анжи и Ливию, прося о помощи. Однако эти двое даже не посмотрели на меня. Наверное, на них повлияли слова той графской дочки. Они обе уставились в пол и не замечали знаков глазами, которые я им делал. Когда я безмолвно взмолился о помощи Клюксону, то услышал механический голос. «Хозяин и мирное разрешение дел немыслимо. Чего этот человек вообще ждет от моего хозяина? Ну и бессердечно у меня товарищ. Бесполезный ИИ. Мог бы быть хотя бы дружелюбнее». Однако Милейн неверно истолковала мое молчание. Она задумалась, о чем я думаю, посмотрев на Ливию и Анжи. «О, так все дело в этом? Ах, молодежь! Чего это она себе надумала и дразнит меня своей ухмылочкой? Ладно, раз все складывается так, лучше молчать дальше. Леон, я думаю, ты и так знаешь, но в королевском дворце у тебя много врагов. Многие возлагали на Юлиана надежды. Ты хорошо подумал, что будешь делать дальше? Да какой королевский дворец? У меня еще в академии врагов целая куча. Серьезно, почему столь добросердечный человек, как я, должен так страдать? Впрочем, я предполагал, что в королевском дворце у меня могут быть враги. Я притворился, что знал, но всем, что касается королевского дворца, я полагался на отца Анжи. Начать с того, что я вообще не хотел там появляться и не был заинтересован в повышении. Будь у меня выбор, я бы предпочел, чтобы меня понизили. И что были те, кто возлагал на Юлиана надежды. Им стоило просто сдаться и признать, что они ошиблись в человеке. Серьезно, они совсем не умеют распознавать людей. Как-никак, бесполезность Юлиана стала очевидна, когда он отбросил Анжи ради Мари. Он оказался недостойным быть наследным принцем. Понятно, а ты способный ребенок, правда? Может быть, рядом с Юлианом, такой как ты, он не пошел бы по ложному пути? Я задумался над этим. Мари определенно держалась бы подальше, будь я на его стороне. Однако в таком случае Ливия могла бы сойтись с Юлианом по какой-то игровой причине. И тогда Анжи стала бы ее врагом. Будь то правильный выбор в игре или правильный выбор в реальности, надо обоими только голову ломать. Ну и Марокко. Будь я на его стороне, чувствую, погряз бы еще в больших неприятностях, чем сейчас. Впрочем, какой смысл строить гипотетический сценарий? Я не собираюсь менять позицию. Вот как? Ну раз так, у меня на сегодня есть еще одна цель. Помоги тогда с ней. Еще одна цель? Я ведь родом из другой страны и никогда не училась в академии. А потому мне хочется оставить об этой академии воспоминания. Ты ведь поможешь мне с этим, правда, Леон? Мне очень интересно узнать о ней побольше. Все мои знакомые говорят о ней с наслаждением. Я этому завидую. 30-летняя женщина просила воспоминания об академии, смотря на меня такой лукавой улыбкой. Может, в прошлой жизни я бы с улыбкой проявил уважение к старшим. Однако, уже не тот случай. Я встал и схватил Милейн за руку. Какие прекрасные у нее руки. «Э?» Милейн удивленно воскликнула. «Я согласен. Пусть у нас будет что вспомнить об академии». «Милейн, пожалуйста, выходите за меня замуж!» Милейн растерялась и покраснела. Ливия и Анжи вскочили со стульев. «Леон, ты что такое говоришь?» «Эй, ты говоришь с королевой!» Как и ожидалось, мой наставник тоже был удивлен. «Разве я не достоин восхищения?» Раз заставил наставника идеального джентльмена поразиться. «Господин Леон, такие абсурдные жесты, это уже не смешно!» «Я знал, что так будет. Я прекрасно осознавал, что я делал, но мне хотелось, чтобы сейчас они задумались. В чем цель того, чтобы идти в академию? Стремление к знаниям? Да с чего бы? Это была академия Зотома игры. Здесь была только одна цель, и это женитьба. Иными словами, наверняка она хотела именно таких воспоминаний. В таком случае, сделать ей предложение – это моя обязанность. Я говорил не всерьез, но что я мог сделать, когда она сказала, что хочет оставить воспоминания? Иначе говоря, королева хотела признаться в любви. Какая изумительная дедукция. Я просто гений». Кроме того, если поразмыслить, Милейн была превосходной женой. Что с того, что она уже рожала? Это лишь доказательство того, что она способна дать жизнь. Дворяне в любом случае желали наследников, так что это один лишь плюс. Что с того, что она не девственница? Все равно в Академии девственниц, считай, нету. Не считая договорных браков, такой шутки, как девственность, здесь не существовало. Ну а возраст? Это только к лучшему. Чем недоразвитый скот, который даже не знает манер, элегантная, милая, 30-летняя женщина была куда лучше. Я хотел жениться на нормальном человеке. Вот к этому пониманию я пришел за жизнь в Академии. Стоит уже прекратить фантазировать о девочках. Если мне пришлось бы выбирать между девчонками из Академии или Милейн, я без колебаний выбрал бы Милейн. Ой, подождите, я только хотел пошутить, но была ли в действительности столь же идеальная женщина, как она? Вы мне нравитесь, я люблю вас. Эти слова сошли с моих уст прежде, чем я смог осознать, что вообще говорю. Это несколько проблематично. Я уже взрослая женщина, у меня муж и дети. Это не важно, вы прекрасны. Даже если у вас уже есть семья, я все равно люблю... Га! Когда я увидел милое, покрасневшее лицо Милен и ее наполнившиеся слезами глаза, я сразу почувствовал, как что-то ударило меня по затылку. «Кто это был? Вышвырну вон!» С такими мыслями я развернулся и увидел разъяренного Юлиана. Его костюм был в беспорядке, на груди он был расстегнут и широко распахнут. Волосы тоже были взъерошены. Было видно, что он сильно устал. «О, ваше высочество!» Когда я сказал это, Юлиан поднял над головой поднос. «А у тебя кишка не тонка соблазнять чужую мать!» «Бальтфолд, какая жалость, что я не могу тебя прирезать прямо здесь!» Он был по-настоящему зол. Думаю, это вполне естественно, учитывая, что я прямо на его глазах приударил за его матерью. Милен была в шоке. «Вовсе не так, Юлиан, это просто...» «Мама, убери от него свои руки! Бальтфолд, ты тоже ее отпусти!» «Эх, я не хочу!» Юлиан врезал мне по голове. Я отправился в полет. «Леон!» В панике Милен попыталась броситься ко мне, но Юлиан схватил ее за руку и вывел из кафе. «Мама, это уже слишком затянулось. Наше кафе совсем рядом с этим. Хотелось бы услышать, как ты это объяснишь, когда мы туда придем. Господи, что ты вообще забыла в академии?» Пока я смотрел, как эти двое уходят, в голове у меня промелькнуло. «Королева, надеюсь, я оставил вам хорошие воспоминания об академии». Кафе «Принцессы». В помещении уже не было посетителей, так что персонал сейчас тоже отдыхал. Совсем недавно Мари в прекраснейшем расположении духа считала пачки банкнот, но сейчас она пряталась за занавесками от человека, которого привел Юлиан. «Что здесь делает властитель зла?» Милейн Королева в действительности не была никаким властителем зла, но в игре она была союзником злодейки. Для Мари было естественно считать ее угрозой. Вдобавок, сейчас Мари была не той, кто мог бы с ней соперничать. Пока она пряталась и ждала, чем обернется эта ситуация... Кайл потеребил Мари за юбку. «Хозяйка, я больше этого не вынесу. Девочки без конца лапают мое тело, говорят, что все это просто-напросто входит в обслуживание, за которое они заплатили. В следующий раз не рассчитывайте на мою помощь». Такие жалобы от своего личного слуги разозлили Мари. «Ты что несешь? Я тут голову ломаю, пытаясь придумать, как заработать нам на жизнь. Хотя бы протяни руку помощи». Мари была зациклена на деньгах из-за расходов, которые требовались на проживание Юлиану и остальным. Из-за случая с дуэлью Юлиана с Леоном деньги на его содержание сильно урезали. Хотя и не до нуля. Остальным четверым деньги не посылали совсем. В подобной ситуации Мари бросилась зарабатывать легкие деньги на них, а также свое проживание. «Пожалуйста, потерпи всего 3 денька, потом все станет куда проще». А это точно так. Пока Мари думала, что занытик был ее слуга, она выглянула посмотреть, что делали Милен и остальные. Она сидела на диване перед низким столиком, лицом к лицу с Юлианом. «Мама, меня беспокоит это твое знакомство с Бальфолдом. С этим типом нельзя ослаблять бдительность». Мари молчала, но в ее глазах был острый блеск. «Не знаю уж точно, что там есть между тобой и им, но в любом случае, этот парень просто идиот. Он пойдет на все ради денег. Более того, он трус. Он ненормальный, который посмел признаться в любви тебе, королеве». Юлиан разъяснял, насколько плохим человеком был Леон, но выражение в глазах Милен становилось лишь жестче, пока она осматривалась вокруг. Мари побледнела. «Ай, сейчас она точно будет в ярости». Сын Милен, Юлиан, прислуживал студенткам и гостям. Думая, насколько это было ужасно, Мари начала дрожать. «Юлиан, ты говорил, что твоя компания заведут кафе, так?» «Ну да, кафе». Мари в общем и целом его организовала. «Ну что, как тебе? Нравится?» Юлиан порисовался в своем костюме. За ним также с видом стоял Джилк. От того, что он прислуживал и угождал девушкам, его одежда и прическа были слегка растрепаны. «Тащи эту девчонку сюда. У меня есть к ней парочка вопросов», – приказала ему Милен с ужасающим холодным тоном. Услышав это, Юлиан изобразил сожаление. «Похоже, ты такая же, как и другие, мама. Я не позволю тебе увидеть Мари с таким отношением». «Спасибо тебе, Юлиан, как и ожидалось от моего принца». В противоположность радости Мари, Милен страшно посмотрела на Юлиана, с грохотом ударив по столу. Увидев такое, Юлиан и Джилк слегка перепугались. «Быстро привел ее сюда!» «Нет!» «Я подумаю над этим только тогда, когда ты примешь наши отношения». «Что, говоришь, привело к дуэли?» «Джилк, ты был с ним, так что все это значит?» «Юлиан, очнись! Только что ты сказал, что Леон падки на деньги, да? Ну а что тогда же означает это кафе?» Меню, которое Милен держала в руках, было немыслимым для кафе. «Что означают эти цены? Дешевый чай и сладости за 100 диа? А вдобавок еще цена за обслуживание? Ты же бывший наследник знатнейшей семьи, ну посмотри на себя сейчас!» Это был скорее хост-клуб, прикрывающимся именем кафе. Однако он был крайне популярен среди девушек Академии. «Юлиан, ты назвал Леона трусом, так?» «О, он и есть трус. Ну что ж, почему тогда ты сейчас здесь? когда обещал не приближаться к Маре после поражения на дуэли? Разве не ты трус, нагло нарушающий свое обещание?» Вероятно, не желая, чтобы все зашло еще дальше, Джинг вмешался. «Моя королева, его высочество просто помогает нам. Это еще не значит, что он нарушает свое обе...» «Какая дешевая отговорка! Хоть бы постыдился бы! И еще, ты сказал, что Леон помешанный? Юлиан, ответь-ка мне! Разве ты, бросивший свою невесту ради другой женщины и потому потерявший место наследного принца, ты нормальный? Точно ли у тебя есть право говорить о Леоне?» «Ну, понимаешь...» От бессвязной речи Юлиана Милен теряла терпение. «Выражайся яснее!» Как только начался ее выговор, настроение в комнате упало ниже некуда. В какой-то момент, уловив атмосферу, Грег сбежал, а Крис и Брэд уходили за покупками и еще не пришли. Мари в комнате молилась, ожидая, пока пройдет время. «Да что с этой старушенцей? Она сговорилась с тем мобом?» Я сидел на стуле, зажав колени в руках. Удар Юлиана попал мне в щеку. «Я всего лишь сказал, что она мне очень нравится». Пока я с горечью вспоминал, ошеломленно Анжи попрекала меня. «Ты просто идиот! Что за рыцарь будет приставать королеве своей собственной страны?» «Точно! Вот бы она не была бы королевой, я не мог бы не чувствовать сожаления. Мой наставник ушел, чтобы дальше работать. В комнате были мы с Анжи. Ливия тоже была здесь, но она повесила голову и не участвовала в разговоре. Затем внутри комнаты от двери послышался стук. Ничего, если войду?» Девушку, которая открыла дверь и появилась, я не знал. «Как ни печально это говорить, но на сегодня кафе закрыто». «Но для меня это несколько проблематично. Оливия, можешь передать мою просьбу?» Девушка повернулась к Ливии за помощью. Пока я думала, что она наверняка знакома Ливии, то подняла голову и передала ее просьбу. «Это Кара. Она сказала, что хотела, чтобы я представила ее тебе». «Понятно. Значит, я буду считать тебя посредником». Услышав это, взгляд в глазах Анжи стал жестким. Ливию это испугало. И Анжи запаниковала и быстро смягчила взгляд. Однако, когда она повернулась к Каре, взгляд снова ужесточился. «У этих двоих все в порядке? Похоже, у них в отношениях какие-то сложности». Кара вошла в комнату, напуганная взглядом Анжи. «Кара Фоувайн, рада знакомству с вами, барон». «Кара? Вайн? И что это значило?» В то время, как я ответил «ага», Анжи продолжала глядеть на Кару, стоя рядом со мной. Однако она молча слушала, пока Ливия в панике объясняла. «Но она из обычного класса. Когда я рекламировала кафе, она сказала, что хочет, чтобы я представила ее Леону. Может ли тому быть какое-то объяснение?» Я выпустил колени из рук и сказал Каре сесть. «Ничего, если я спрошу, по какой причине ты выбрала Ливию как посредника знакомства?» Ливия была озадачена, поняв, что моя аура сейчас отличалась от обычной. Начать с того, чтобы просто представить мне, помощь Ливии не требовалась. Она могла просто подойти ко мне и познакомиться, как ни в чем не бывало. В таком случае я ответил бы ей с улыбкой. Однако эта девушка не сделала этого, а решила познакомиться через Ливию. У меня было чувство, что эта сцена была прямо как из атома игры. Наверняка эта сцена из тех, где героини пользовались из-за ее плохого знания запутанных правил поведения дворян. Я изменил линию поведения и посмотрел в лицо Кари с серьезным отношением. «О, так ты понял, в чем все дело? Что и ожидалось от самого моего успешного однокурсника? Ты совсем не такой, как другие парни». «Вот как? Ну, спасибо». Ливия посмотрела на Анжи, прося помощи, но вскоре отвернула взгляд. Анжи тоже выглядела так, будто хотела что-то сказать, но закрыла рот и опустила голову. Похоже, Ливия хотела что-то у меня спросить. «Леон, да что тут происходит? Все совсем не так, как обычно». После чего Кара показала свою истинную натуру. «Помолчи хоть немного. Сейчас бы я хотел обсудить кое-что важное». Она заняла позицию, которая не придавала никакого значения Ливии. Ливия была ошарашена этим, абсолютно отличавшимся от недавнего отношения. Она что, не понимала, что произведет на меня плохое впечатление, так относясь к Ливии? «Нет, стоп. Чего мне вообще ждать чего-то хорошего от девчонок из этой академии? Как бы то ни было, похоже, у меня добавилось проблем». «Барон, пожалуйста, спасите семью Вайн. Нет, пожалуйста, спасите нас». Это и была причина, почему Анжи так глядела на Кару. Все потому, что она поняла, что эта девчонка собирается меня использовать. И я тоже прекрасно это осознавал. Я вспомнил об этом, услышав ее полное имя, но все же это была ностальгия осознать, что и здесь есть такое событие. Первый день школьного фестиваля закончился, и я сидел в комнате на своей кровати. Даниэль, Рэймонд и я устраивали праздничную вечеринку в честь успешного завершения дня. Кроме нас там никого не было, так как Ливия и Анжи быстро вернулись в свои общежития. Пока я раздумывал, передо мной возник Люксон. «Чего тебе надо? Люди, которые изменяют, худшие». «Ты чего это?» «Эти слова вы сказали сами, а теперь подумайте над своим поведением». «Я слышал, вы подкатывали королеве». «Хозяин, разве ваша неверность не постыдность во плоти?» «Да нет же, я просто не смог держать свои эмоции. Каждое слово, которое вы говорите, и вправду возвращается к вам и кусает. Это настолько изумительно, что я даже тронут. Может принести вам зеркало?» «Нет, стой, то есть, если бы я сейчас спросил, есть ли у меня шансы остаться с ней, то ответил бы «да, так?» «Мы же говорим о королеве. Если бы вы спросили, то стоило бы ждать ответа «нет». Эта железяка со своими аргументами и доводами совсем не понимала моих чувств. Начнем с того, что когда королева говорила воспоминания об Академии, я уверен, она хотела пойти на школьный фестиваль вместе с кем-то. А затем вы внезапно начали к ней клеиться. Я думал, вы совсем выжили из ума. Ох, простите мою грубость. Наверное, это был ваш настоящий характер с самого начала. Ты просто дурак. В этой Академии нет иного назначения, кроме женитьбы. Когда она сказала, что хочет воспоминаний, она пыталась сказать, что хочет, чтобы за ней приударили. Нет, стоп. Если она хотела пойти на фестиваль вместе с кем-то, наверное, она хотела свидания. Этот момент я упустил. Но как бы то ни было, разве ты не согласен, что причина существования Академии только в женитьбе? Это только для парней. Академия – это место для учебы. Ого, правда что ли? Да уж это я и так знал. Очень за вас рад. Тогда возьмитесь за учебу. Так не пойдет. Я не могу бросить свои поиски жены. Вы еще не сдались поисками жены. Впрочем, если вы сдадитесь, ничего хорошего из этого не выйдет. Я человек с непоколебимым боевым духом. Даже если мне это не нравится, это мой долг. Я бы сдался, если мог, но как бы жестко я ни действовал, мне приходилось соответствовать общественным ожиданиям. Вся беда была в том, что проблема была не только моей. Не только обо мне, но и о моей семье шептали за спиной. Это было самое неприятное. Я не хотел причинять проблем своим родителям, старшему брату и младшему. А что, такие есть? Старшая сестра? Младшая сестра? Никого такого не знаю. Полагаю, дело не в том, что ты говоришь, а в том, как говоришь. Пока я продолжал эту абсурдную беседу с Люксоном, он плавно перешел к главному вопросу. Хозяин, вы действительно собираетесь помогать той девчонке? Я уставился в потолок. До конца школьного фестиваля осталось еще несколько дней. Я планирую помочь ей после него. Для вас нет никаких причин помогать ей, хозяин. У меня тоже была мысль, что причин нет, однако эта просьба была сделана формально. Кроме того, мне ее представила Ливия, что значит, она действовала как ее представитель. Ее действия, вообще-то, были нечестными, но для постороннего человека Ливия была в ответе за просьбу Кары и действовала как ее посредник. Иными словами, люди вокруг могут поймать ситуацию так, что Кара попросила помощи. Ливия согласилась и переложила ее на меня. Ливия даже не поняла, в чем обстоит дело. Если я откажусь, это будет означать, что Ливия не смогла выполнить просьбу, за которую взялась. А я от этого буду казаться человеком, который не хочет помогать своим знакомым. В общем, нас с Ливией втянули в проблемы Кары. Однако в таком случае, даже если я откажусь, то все нормально. Как-никак она поступила грязно. Помощи такому человеку не было чести. Я мог отказаться, да и помогать я не хочу, но я не мог позволить себе не оказать ей помощь. Просьба Кары заключалась в избавлении от небесных пиратов. Расправляться с небесными пиратами – это работа, ответственность за которую лежит на дворянах. Кроме того, сами пираты были большой проблемой. Дело в землях, на которых бесчинствуют небесные пираты. Разве просить об этом следует не королевский дворец, а не вас, хозяин? Так и есть. В подобных случаях правильным выбором было бы обратиться в королевский дворец. Однако у этих небесных пиратов хранится незаменимая вещь для главной героини. Значит, вы должны участвовать из-за игровых причин? Чтобы героиня Ливия показала свои таланты святой, ей нужны три ингредиента. В скором времени нам нужно будет собрать два из них. Один принадлежит небесным пиратам, так что мне нужно избавиться от них и забрать его себе. Одним из предметов был святой браслет, который был спрятан в подземелье в королевском дворце. Небесные пираты, от которых Кара попросила избавиться, хранили у себя святое ожерелье. Последний содержался в храме, принадлежавшем крупнейшей религии королевства – посох святой. Чтобы стать святой Ливии, было обязательно иметь три этих предмета. Как только храм признает ее святость, посох автоматически перейдет в ее руки. Остальные два нужно было достать собственными силами. И кроме того, эти три предмета были обязательны, чтобы намного увеличить способности Ливии. Впрочем, событие с небесными пиратами, по идее, должно случиться на втором году обучения. Первоначально, ивент небесных пиратов должен был появиться на втором году в Академии, в самой кульминации. Чтобы уничтожить небесных пиратов, которые появлялись в воздушном пространстве одного графского дома, героине пришлось положиться на силу Юлианы и остальных. Это же было большое распутье, где подводится путь игрока и определяется, кто будет ему помогать дальше. Они не могут положиться на регулярную армию королевства. Дом Вайна в Баронеске, но они должны быть под покровительством графского дома, так ведь? О, тому есть много причин. Дело в том, что этот дом – дом бывшей невесты Брэда. И просьба тоже пришла от дочери этого графского дома. Кара – одна из ее последователей. Такая же женщина, как Анжелика? Нет, это просто мусор. Даже для меня, кто как персонаж сам не лучший кучи мусора, она была пренеприятнейшей особой. Было бы тщательно ожидать, что она будет как Канжи, человеком совсем неплохим. Их дом находился в графском титуле и, собственно, и был тем графским домом, который был связан с небесными пиратами. Это был фундамент войны, который произойдет в финальных стадиях игры. Они станут заниматься плохими вещами вместе с разбойниками. Пока мы говорили об этом, Люксон задал мне вопрос. «Хозяин, похоже, на первый план вы ставите развитие событий. Вы, в общем, не забываете о выгодах, которые можете получить в реальной жизни. Но что вы думаете о том, как все обернулось?» «На Юлиана и компанию нельзя положиться, так что вещь эту придется забрать мне. Такими темпами, когда начнется война, все будет очень плохо». «Точно, все будет хуже некуда. Если Ливия не станет святой, то даже с Люксоном мне придется бежать с континента. Это не просто вопрос победы или поражения». «Зачем Кари? Нет, графской дочери вообще просить об этом вас?» «Это ловушка, старая добрая ловушка. Я уже говорил, она просто мусор, даже для меня. Когда я играл, то просто хохотал над тем, каким она была ничтожеством. Как бы то ни было, ее бесило то, что героиню приняли в академию, и она спланировала заманить ее к небесным пиратам. Подумать не мог, что эта сюжетная линия доберется до меня». Среди всех людей, на которых смотрела свысока эта графская дочка, она была особенно недовольна тем, как баловали героиню, по крайней мере, так все было в игре. «Да чем, черт возьми, я разозлил эту девку?» «Хозяин, так значит вы собираетесь стать парой Оливии?» «Я? Такого не произойдет. Как-никак, я просто моб». На мои слова Люксон ответил одним «Вот как? Все это точно нормально? Судя по тому, что я уже услышал, думаю, это дело должна решить Оливия. Не лучше ли позволить святой самой собрать снаряжение, а?» «Раз у меня уже есть ты, не так уж и бесполезно, если со мной сейчас будет и Оливия, как думаешь? Если так, то лучше это сделаю я. Это будет рациональнее». «Не слишком ли вы ее опекаете, а, хозяин?» После этих слов Люксон замолчал.